Девушка опустилась рядом с ней в густой вереск, и солнце заиграло у нее в волосах. Один Роберт Джордан все еще стоял, глядя на горный луг и пересекавший его ручей, где, наверное, водились форели. Здесь вереск доходил Роберту Джордану до колен. Дальше он уступал место желтому дроку, среди которого торчали большие валуны, а еще дальше шла темная линия сосен. «Далеко нам еще до лагеря Эль-Сордо?» — спросил Роберт Джордан. «Нет, недалеко», — сказала женщина. «Пройдем этот луг, спустимся в долину, а потом вон в тот лес, что выше по ручью. Ну, садись и забудь свои серьезные мысли. Я хочу поговорить с ним, и чтобы с этим было покончено». «А я хочу вымыть ноги», — сказала женщина, и, сняв сандалии и толстый шерстяной чулок, сунула правую ногу в ручей. «Ух, как холодно!» «Надо было ехать верхом», — сказал Роберт Джордан. «А мне полезно прогуляться», — сказала женщина. «Мне этого как раз не доставало». «Чего ты?» «Ничего, просто тороплюсь. Тогда успокойся, времени у нас много. День-то какой хороший, и как я рада, что здесь нет сосен. Ты даже не знаешь, как эти сосны могут надоесть». «Тебе не надоели сосны, милая?» «Я люблю их», — сказала девушка. «А за что же ты их любишь?» «Люблю запах, люблю, когда под ногами сосновые иглы, люблю, когда ветер качает высокие сосны, а они поскрипывают». «Ты все любишь», — сказала Пилар. «Такая жена прямо клад, особенно если еще подучиться стряпать. В сосновом лесу скука смертная. Ты не видела ни дубника, ни бука, ни каштанов. Вот это леса! В таких лесах все деревья разные, каждое дерево само по себе, и у каждого дерева своя красота, а в сосновом смертная скука. Что ты скажешь, Инглес?» «А я тоже люблю сосны». «Хе, что это вы?» — сказала Пилар. «Будто сговорились. Я и сама люблю сосны. Но мы слишком засиделись здесь, в этих соснах, и горы мне надоели. В горах есть только два пути — вверх да вниз, а вниз — это только к дороге и к фашистским городам». «А ты когда-нибудь ходишь в Сеговию?» «Хм, с моим-то лицом. Такое лицо раз увидишь, навсегда запомнишь». «Хотела бы ты быть уродиной, моя красавица?» — спросила она Марию. «Ты не уродина». «Хм, еще бы не уродина. Я уродиной родилась, и всю жизнь была уродиной. Ты, Инглес, ничего не понимаешь в женщинах. Ты знаешь, каково это женщине быть безобразной? Знаешь, каково это быть уродиной всю жизнь, а чувствовать себя красивой? Чудное это чувство». Она сунула в воду другую ногу и тут же отдернула ее. «Ух, как холодно! А вон трясогузка». Она показала на серую печушку, прыгавшую на камне выше по ручью. «Что за птица? И петь не поет, и в пищу не годится. Дергает хвостом только и всего». «Дай мне покурить, Инглес», — сказала она. Взяла папиросу, вынула из кармана кофты кремень и огниво и закурила. Она попыхивала папиросой и смотрела на Марию и на Роберта Джордана. «Чудная штука жизнь», — сказала она и выпустила дым через ноздри. «Из меня бы получился хороший мужчина. А я женщина, и к тому же уродливая. Но меня многие любили, и я многих любила. Чудно. Слушай, Инглес, это интересно. Посмотри на меня, на уродину. Смотри внимательней. Ты не уродина. Разве нет? Не лги. Или... Она засмеялась своим грудным смехом. Или тебя тоже начинает пронимать? Нет? Я пошутила, нет. Смотри, ведь я уродина. А все же и в уродине бывает что-то такое, от чего мужчина слепнет, когда полюбит. Слепнет и он, и ты сама тоже. А потом приходит день, когда ни с того ни с сего он вдруг видит, что ты уродина, как оно и есть на самом деле, и перестает быть слепым, и тогда ты тоже видишь себя такой, какой он тебя видит, и то, что в тебе было, уходит. А вместе с этим уходит и мужчина. Поняла, милая? Она погладила девушку по плечу. Нет, сказала Мария, потому что ты не уродина. Ты головой рассуди, а не сердцем. И слушай, сказала Пилар. Я рассказываю интересные вещи. Ведь тебе интересно, Инглес? Да, но нам нужно идти. Да, идти. А мне и здесь хорошо. Потом, продолжала она, обращаясь теперь к Роберту Джордану, точно учительница к классу, точно читая лекцию, потом проходит немного времени, и вот у тебя, даже если ты такая уродина, как я, такая, что хуже и не придумаешь, опять появляется... И потихоньку растет это что-то, дурацкое чувство, будто ты красивая. Растет и растет, точно качан капусты. А потом, когда оно уже совсем окрепнет, попадаешься на глаза другому мужчине, и ему кажется, что ты красивая, и все начинается с самого начала. Теперь уж я думаю, у меня это прошло навсегда, но кто знает, может быть... И еще раз такое случится. Тебе повезло, милая, что ты не уродина. Нет, я уродина, — возразила Мария. Спроси его, — сказала Пилар. И не лезь в воду, ноги застудишь. Если Роберто говорит, что нужно идти, лучше пойдем, — сказала Мария. Подумаешь, — сказала Пилар, — для меня это так же важно... как для твоего Роберта, но я говорю, мы можем спокойно отдохнуть здесь, у ручья, потому что впереди времени много. Кроме того, мне хочется поговорить. Это единственное, что у нас осталось от цивилизации. Чем нам еще развлекаться? Разве тебе не интересно меня слушать, Инглес? Ты очень хорошо говоришь. Но есть многое другое, что меня интересует больше, чем разговоры о красоте и об уродстве. Ну, тогда давай говорить о том, что тебя интересует. Где ты была, когда началось движение? В своем родном городе. В Авиле? Да, в Авиле. Пабло сказал, что он из Авилы, а он врет. Ему хочется, чтобы ты думал, будто он из большого города. Нет, я вот откуда. И она назвала город. А что же там у вас было? А много чего, сказала женщина, много. И все страшное. Даже то, чем мы прославились. Расскажи, попросил Роберт Джордан. Это все очень жестоко, сказала женщина. Мне не хочется рассказывать при девушке. Расскажи, повторил Роберт Джордан. А если ей не годится слушать, пусть не слушает. Я все могу выслушать, сказала Мария. Она положила свою руку на руку Роберта Джордана. Нет такого, чего мне нельзя было бы слушать. Не в том дело, можно или нельзя, сказала Пилар. А вот следует ли говорить об этом при тебе, чтобы ты потом видела дурные сны? От одних рассказов мне ничего не приснится, — ответила ей Мария.